Глава 13. «Добрый вечер, мальчики!» — услышал я со стороны двери голос Насти, когда пауза в нашей беседе с призраком начала затягиваться. Даже не слышал, как она подходила, значит, сегодня без каблуков. «А что это вы тут делаете?» «Плюшками балуемся!» — ответил Валерий Павлович, продолжая вальяжно сидеть на кресле, сцепив кисти рук и вращая большими пальцами друг вокруг друга. Любого нормального человека это зрелище повергло бы в шок, но мы все здесь уже ненормальные. «Да вы заходите, Анастасия, присаживайтесь», — он указал ей на соседнее кресло. «Там у Саши яблочный штрудель еще остался, он угостит, правда, Саш?» «Конечно», — ответил я и уже приготовился отрезать смачный кусок. Повариха передала мне его целым, а такого размера штрудель можно слопать сразу, только если минимум пару дней маковой росинки во рту не было. «Будешь, Настя? Сейчас чайник поставлю, остыл, скорее всего». «Конечно буду», — улыбнулась Настя и, совершенно не смущаясь полупрозрачного существа, плюхнулась на соседнее с ним кресло. Градус моего уважения к ее смелости вырос на 5 пунктов. «А я вообще-то хотела предложить прогуляться. Ты как к этому относишься?» «Я отрицательно», — вполне серьезно ответил ей Валерий Павлович. «Я же растаю сразу, как снегурочка в апреле». «Значит, ты с нами не пойдешь», — воскликнул я, давясь от смеха и включая чайник. Вспомнил почему-то рекламный ролик из 90-х. Там Снегурочка прыгнула через костер и мгновенно испарилась, а изделие под названием «Always» полетело дальше, размахивая крылышками. «Будешь клинику охранять?» «А вы сегодня хорошо смотритесь, Валерий Павлович», — сказала Настя, разглядывая его. «И почему я сейчас ощущаю себя экспонатом в кунсткамере?» — спросил Валера, отреагировав на ее внимательный взгляд. «Сударыня, мне кажется немного неприличным так рассматривать чужого мужчину, особенно в присутствии своего молодого человека. Вы не находите?» «Ну и бебе», — сказала Настя и отвернулась. «И вам бебе», — улыбнулся Валерий Павлович. Это теперь можно было разглядеть. «Не ссорьтесь, господа», — хмыкнул я. «У вас все равно ничего не получится». «А вот сейчас обидно было», — ответил призрак. «Не надо мне напоминать, что я бесплотный. Извини, Валер», — сказал я, прижав ладонь к сердцу и поклонился. «Постараюсь так больше не делать». «Вот то-то же!» — буркнул призрак и закинул ногу за ногу. Если убрать прозрачность, можно было подумать, что в кресле сидит вполне реальный человек. Мы еще немного поболтали, попили чаю со штруделем, наконец, прикончив его. Потом мы с Настей пошли прогуляться по набережной Фонтанки, а Валерий Павлович остался охранять госпиталь. «Гавкать можно, кусать нельзя», — сказал я, уже стоя на крыльце. Призрак следовал за нами до самого порога. «Так, иди уже отсюда, умник!» — рыкнул призрак и закрыл за нами дверь. «Сам!» «Интересно, а возможно вообще вернуть его в нормальное человеческое состояние?» — спросил Настя, когда мы шли по набережной. «Кто ж его знает?» — пожал я плечами. «Даже не знаю, у кого можно об этом спросить. Разве что у Виктора Сергеевича для начала. Мне кажется, он вообще на любой вопрос может найти ответ. Хотя, если честно, меня устраивает, как он сейчас. Зато сможет контролировать ситуацию в госпитале, и никакая охранная сигнализация не нужна. Я даже сторожа не нанимал». «Это все понятно», — сказала Настя. «Все равно жалко его как-то». «Есть такое», — согласился я. «Попробую что-нибудь нарыть на эту тему. Ты как, еще не замерзла? А ты хочешь пригласить меня вон в то кафе на том берегу?» — улыбнулась она. «А почему бы и да?» — спросил я вопросом на вопрос. «Как раз еще немного пройдемся и по мосту, что впереди, на ту сторону». «Умеешь ты девушку уговаривать», — засмеялась Настя. Утром я только сел за стол, готовясь к завтраку, как у меня в кармане зазвонил телефон. Номер неизвестный. «Я вас слушаю», — сказал я, ответив на вызов. «Неужели и тут рекламные звонки существуют?» «Доброе утро, Саш», — приветствовал меня Обухов. «Если можно считать это утро добрым, конечно». «Что случилось, Степан Митрофанович?» — сторожился я и положил вилку обратно на стол. Сердце поневоле ускорило свой ритм. «Не хочу все подробности по телефону», — ответил Обухов. «Лучше заедь ко мне перед работой. Секретарь проведет тебя сразу в кабинет, несмотря на то, чем я в этот момент буду заниматься». «Вас понял. До скорой встречи», — ответил я и положил трубку. Судя по всему, он звонил в этот раз со своего личного телефона. Сохраню номер на всякий случай, но без особой надобности звонить по нему не буду. «Что-то не так?» — спросила мама встревоженным голосом. «Обухов зачем-то срочно хочет меня видеть», — ответил я и в ускоренном темпе стал поглощать содержимое тарелки. Просил заехать прямо сейчас до работы. «Не нравится мне это», — прокомментировал отец, сдвинув брови. Видимо, что-то очень серьезное или просто срочное. Ты отзвонись после встречи, Саш. А то у меня уже нервы шалить начинают. Обязательно, пап, сказал я, вставая за стола. Ну все, я побежал. Кай, ты сегодня с родителями до института доедешь? Не вопрос, кинула сестренка. Беги давай. К кабинету Обухова я подошел почти в половину восьмого, нарушив по пути больше правил дорожного движения, чем их существует. Да-да, сам себя осуждаю, просто с нервами не справился, больше так не буду. Дмитрий Евгеньевич, секретарь Степана Митрофановича, открыл для меня дверь в кабинет мэтра, как только я нарисовался на пороге. «Здравствуй, Саш», — сказал Обухов, увидев меня. За столом для совещания сидел Гаас и еще несколько лекарей, которых я уже видел, но не знал по имени. По-моему, именно они восседали на коллегии в серебристых мантиях. Это тогда получается, что все члены коллегии собрались здесь в собачью рань. Мое любимое место было занято Анатолием Венедиктовичем, поэтому я выбрал первый попавшийся стул и уселся. «Тут такое дело, Александр Петрович», — обратился ко мне мэтр более официально, чем обычно при личных встречах. «У нас происшествие, которое требует безотлагательного решения. В Ораненбаумской колонии какая-то странная эпидемия. За несколько дней заболели почти все. Уже несколько человек умерло, в том числе и штатный лекарь. Министерство здравоохранения поручило мне срочно выслать туда бригаду самых опытных лекарей и разобраться с ситуацией в ближайшее время, то есть сегодня. Твой госпиталь только открылся, так что ты можешь сорваться с места без большого ущерба. К тому же вы пока ведущие специалисты в городе по новому методу магического воздействия. У тебя есть все новые экспериментальные препараты, капельницы, поэтому мы с коллегами решили отправить именно тебя и твою команду тебе в это пекло, не обессудь. Весело, первое, что я смог сказать, анализируя поступившую информацию. Тоже мне нашли Тимура и его команду. Да я не отрицаю, я пионер до сих пор. В комсомол вступить резко стало немодно. Я так понимаю, выезжает надо прямо сейчас? Почти, кивнул Обухов. Забирай своих коллег, загружай в свой микроавтобус все, что может там понадобиться, и чеши. Это где хоть? Решил я уточнить, чтобы проще было искать навигаторе. «Деревня Мордвиновка, за Петергофом», — буркнул Степан Митрофанович, изучая очередную депешу из лежавших у него на столе. «Не очень-то и далеко. Вопросы какие есть?» «К судьбе есть, к вам нет», — хмыкнул я. «Тогда быстро собирайся и езжай», — безапелляционно заявил мэтр, даже не спрашивая моего мнения по этому поводу. «Если что, можешь звонить мне на телефон, с которого я тебе утром звонил». «Принял, ушел», — ответил я и вышел из кабинета, махнув рукой на прощание Дмитрию Евгеньевичу. «Вот это я вляпался. Точнее, меня вляпали. Не сильно удивлюсь, если это идея газа меня туда заслать. Умный гад нашел, небось, кучу неоспоримых аргументов, чтобы туда послали именно меня. Я же не инфекционистом, а хирургом 20 лет прошлой жизни отпахал, а тут на тебе, вторая смена. Ну что ж, теперь, как говорил один всем известный комик, взялся за гуш, не забудь принять душ. Будем экстренно собираться и отчаливать». Выйдя из больницы, первым делом позвонил в регистратуру, чтобы снимали полностью прием у всех до конца недели. Как мы быстро справимся и когда оттуда вернемся, неизвестно. «Ни хрена себе новости», — высказался в непривычной для меня манере Виктор Сергеевич, которому я позвонил в первую очередь. «Хорошо, что я сидел, когда ты мне это сообщил». «А вы еще дома?» — уточнил я. «Да вот как раз обуваться собирался», — сообщил дядя Витя и тяжко вздохнул. «Тогда потихоньку собирайтесь, я сейчас за вами заеду. А еще лучше обзвоните остальных, пусть собираются в командировку на несколько дней. Только лишнего ничего с собой пусть не берут. А вот запас еды можно». «По поводу еды, у меня тут рядом лавка есть хорошая в этом плане. Широкий выбор продуктов, которые впрок можно с собой взять». «Лады», — согласился я. «Тогда звоните остальным, а я еду за вами». Я сел в машину и покатил в сторону жилища Панкратова. Обещал еще родителям позвонить по итогу встречи, но сделал это чуть позже. «Как ни кстати эти утренние пробки, по городу хрен проедешь!» Когда я приехал к дому дяди Вити, он уже стоял возле парадной с небольшой сумкой в руке. Видно бывалого человека, точно ничего лишнего не взял. «Прямо и направо за углом большая красная вывеска, там тормозни», сказал дядя Витя, забравшись в пассажирский салон микроавтобуса. «Там сейчас и едой, и водой закупимся на... дня на три. А лучше побольше, кто знает, сколько мы там пробудем. Консервы точно не пропадут. Лучше бы взять то, что не надо готовить», — добавил я. «Возможно, там просто не получится». «Я взял на всякий случай походную газовую горелку», — сказал дядя Витя. «Можно будет хоть тушенку разогреть. Горячая еда должна быть в рационе обязательно». «Это вы хорошо придумали», — хмыкнул я. «У меня тоже есть походная газовая плита. Точнее, была в прошлой жизни». «И как все это поместилось в вашу скромную сумочку?» «Просто я не брал ничего лишнего», — хмыкнул он. «А вот ты вообще без вещей. Как будешь выходить из ситуации? Может, сразу к тебе заедем?» «Потом, перед выездом из города», — сказал я. «Остальным сказали, чтобы собирались?» «Да», — сказал. «Готовность 10 минут». «Дядя Вить, а вы случайно не знаете, где можно сейчас парачево-чумные костюмы найти?» «Кого?» — искренне удивился Панкратов. «Провалиться мне на ровном месте. Наверное, в этом мире нет ничего подобного. Оно тут просто без надобности». «Ты имеешь в виду комбинезоны для дезинфекторов?» — уточнил дядя Витя. «Ну да, да, они», — сказал я и с облегчением выдохнул. «Значит, хоть что-то подобное здесь существует. Не придется сейчас самим шить на ходу. С респираторами или масками?» «С противогазами должны быть», — поправил меня дядя Витя. «Пошли за продуктами, потом туда заедем». «А ты верно подметил, что они пригодятся, а я и не вспомнил про них». В продуктовые лавки мы набрали припасов из числа тех, что были герметично упакованы. Несколько видов консервов, колбаса в вакууме, овощи и фрукты по способу упаковки нам не подошли. Вместо хлеба набрали сухари, они оказались запаяны лучше всего. В заключение пару двухведерных бочонков кваса с краником и столько же минералки. Грузчик из лавки помог нам все это дотащить до машины и запихнуть в грузовой отсек. Бочонки мы сразу поставили так, чтобы можно было им пользоваться, не вытаскивая из машины. Дальше мы поехали собирать коллег по городу, что заняло в итоге еще почти целый час. Самый большой чемодан с собой притащил Юдин. Увидев этого кожаного монстра, я тяжко вздохнул. «Илюх, ну мы же не навсегда уезжаем. Нахрена столько с собой тащить?» — с кислой физиономией высказал ему дядя Витя. «Ты учти еще, что вполне возможно, все это потом придется сжечь на месте перед отъездом». «Так чего же мне вы сразу не сказали?» — обиженно пробубнил Юдин и так и застыл в раздумьях, ступив одной ногой на подножку микроавтобуса. «Я тогда сейчас домой быстренько сбегаю и вернусь». «Не надо», — возразил я, понимая, что в этом случае мы здесь простоим еще с полчаса. «Сейчас поедем в госпиталь за препаратами, там выложишь лишнее, в ординаторской». «А чемодан?» — жалобно протянул Илья. «Это папин, а ему от его мамы достался. Он из слоновой кожи сделан. Дед из Африки привез. Когда туда ездил с миротворческой миссией, меня за этот чемодан расстреляют. Или ошкурят и из моей кожи новый чемодан сделают». «Твоей должно хватить», — сказал дядя Витя, но, увидев взгляд, Юдин осекся и резко сменил тему. «Тогда какой-нибудь мешок просто спроси у санитарки, туда вещи сложишь, а слона своего оставишь в госпитале. Валерий Павлович проследит, чтобы его не украли». «Вы мне предлагаете в мешок для мусора все сложить?» — пропищал, сморщив нос, Юдин. «А тебе его жалко будет потом сжечь?» — начал уже раздражаться дядя Витя. «Залезай давай уже, холодно на улице». Следующий пункт назначения — городская служба дезинфекции, дезинсекции и дератизации. «У нас всем этим раньше СЭС занималась, теперь они гордо носят название Роспотребнадзор. А тут отдельная организация. На амбразуру, в смысле на переговоры с администрацией учреждения, самовыдвинулся Виктор Сергеевич, против чего я ни капельки не возражал. Я мало того, что никого там не знал, так до сегодняшнего дня даже не подозревал об их существовании. Почему-то для себя решил, что в мире магии люди с этими вопросами сами справляются. Хотя наверняка в бедных кварталах необходимость помощи таких специалистов возникает регулярно. Всего через четверть часа дядя Витя уже шел к машине с большим увесистым тюком. Я вышел, чтобы помочь ему запихнуть это добро в заднюю дверь». «Я на всякий случай двойной комплект выклинчил», — сказал довольно дядя Витя. «Знал бы ты, чего мне стоило убедить их босса, что он просто обязан меня этим обеспечить. Ну, вошел в положение, но материально просил потом возместить, так что выставишь счет Обухову». «Я ему скажу, чтобы и нас этим всем обеспечил», — возразил я. «А то им теперь наверняка понравится нас посылать в подобное пекло. Надо быть готовыми». «Тоже верно», — кивнул дядя Витя. «Надо не забыть антисептика с собой взять побольше. А еще туалетной бумаги и полотенца», — добавил Юдин. «Тебе бумага прямо сейчас уже нужна или потерпишь немного?» — съязвил дядя Витя. Илья надулся, поджал губы, но ничего не ответил. Я вырулил с парковки и направился в сторону Фонтанки-40. На вопросы встретившихся в регистратуре пациентов о причине временного закрытия клиники пришлось ответить. Но я лишь сказал коротко, что весь коллектив отправляется в срочную командировку, без уточнений деталей, естественно. Я привлек к работе санитаров с каталками, мы погрузили все имеющиеся стойки для капельниц, даже собрали по кабинетам. Ушли в машину и все коробки с растворами, для чего пришлось сложить все сиденья, кроме второго ряда, а его придвинуть максимально вперед. Под самый потолок влезли антибиотики, анальгетики и спазмолитики, микстуры от поноса и рвоты. Личные вещи в итоге пришлось взять на руки, потому что вещи были и под сиденьями, и под ногами. А я думал, что у меня вместительный микроавтобус. Катастрофически не хватало багажника на крыше. Он бы сейчас очень выручил. Займусь и этим вопросом потом. Юдин оставил свой чемодан в моем кабинете, взяв оттуда не больше четверти его первоначального содержимого. Теперь и правда только то, что надо, и не жалко будет сжечь в конце нашей миссии. Теперь у него в руках был небольшой узелок с вещами, который можно было уже повесить на палку, закинуть на плечо и уйти в туман. От мусорного мешка он категорически отказался, а других вариантов не нашлось. Я тут подумал, надо на будущее для таких случаев сделать тревожную сумку. Как у военных и полицейских в моем мире. Случилось что? Схватил и побежал, не задумываясь. Хорошо, что когда я забежал домой за своими вещами, никого, кроме прислуги и кота, дома не было. Катанген смотрел на меня испуганными глазами. Все 2 минуты, пока я носился туда-сюда по комнате и складывал скудный скраб в небольшую дорожную сумку, которая буквально упала на меня с верхней полки гардеробной. Как это кстати? На всякий случай закинул с собой чистую тетрадь, самую простую ручку и несколько карандашей. Наверняка найдется, что запечатлеть для будущих монографий. «Ну что, рыжий, пока», — сказал я коту, остановившись на мгновение на пороге. «Ты здесь пока остаешься за главного, веди себя хорошо, смотри, чтобы никто не хулиганил. И кресло мое не трогай, пожалуйста, я тебя очень прошу». «Мяу», — сказал Катангенс, глядя мне в глаза с такой неподдельной тоской, словно мы расстаемся навек. Сначала мне даже показалось, что у него на глазах слезы появились. Потом оказалось, что показалось. «Мяу». «Но не могу я тебя взять с собой, прости», — улыбнулся я Пушистику. «Это очень опасно, там ходит какая-то злая инфекция, а комбинезона для кота у нас нет. Так что не серчай, я скоро вернусь, ты даже подрасти не успеешь». Я погладил мурлыкающую вибромашину на прощание, подхватил сумку и быстрым шагом направился на выход.